В «Ювенильном море» одна из героинь, доярка Айна, кончает жизнь самоубийством. Однако не от невыносимости жизни в нищем советском совхозе, хотя и эта тема в повести подспудно присутствует. Доярки и Айна в бане не мылись, горячего обеда не варили и спали от работы мало. А потому что девушка хотела разоблачить вредителя, уводившего к кулакам именных быков и тучных коров, однако враг оказался коварнее и сильнее. Он нагнал ее в степи, когда она вместе с двумя подругами-доярками шла в районный комитет партии и бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Если бегство Айны было идеологически обоснованным, то две другие девушки просто бежали навсегда от жизни в степи. Да и самоубийство Айны выглядит не вполне мотивированным, заключающим в себе нерасшифрованный смысл. И такого рода проговорок и двусмысленностей в «Ювенильном море», несмотря на жизнеутверждающий пафос, немало. Так что, будь эта вещь при жизни автора опубликована, от злого сталинского карандаша на полях ей было бы не уберечься. Однако на этот раз нелегкая пронесла, и, пролежав в платоновском архиве несколько десятилетий, «Море юности» увидело свет сначала на Западе в 1980 году, а в Советском Союзе летом перестроечного 1986 года в журнале «Знамя», фактически став первой ласточкой того явления, что получило название «возвращенная литература». Поначалу главным героем «Ювенильного моря» кажется заряженный природным талантом и политехническим образованием инженер-электрик сильных токов Николай Эдуардович Вермо, который появляется на первой странице в качестве путника, идущего в глубину страны. Для платоновского мира это личность традиционная. Он по-щегловски мучается от невысказанной любви, в которой то робость, то классовая борьба и кулак мешают ему коснуться влекущих женских уст. Страдает от отчаяния, что жизнь скучна, и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Он сочиняет музыку, заключающую надежду на убийство всех врагов, творящих и трудящихся людей. Идея, в известном смысле повторяющая Томас Мюнцеровские лозунги «Чевенгура и котлована». Но ни Копенкинской, ни тем более Жачевской страсти в герое нет. Страсть выдохлась. И Вермо довольно легко, без особого драматизма, находит утешение в мирных изобретениях и дурацких фантазиях о социалистических бронтозаврах с металлическими частями тела, стальными желудками и электромагнитными молочными железами, фактически забывая и о ненависти, и о любви, сводя последнюю к половому мещанству, а любимую женщину к совокупности гвоздей, свечи, меди и минералов, которые можно из ее тела получить, если строить не крематории, а химзаводы для добычи из трупов цвет медзолота, различных стройматериалов и оборудования. Практическая некрофилия, описанная, впрочем, явно иронически, несколько отличает этого утописта от его предшественников, но все равно складывается впечатление, что по причине вторичности и некоторой стертости Вермо делается своему создателю неинтересен. Платонов фактически уводит героя на задний план. Правда, лебединой песней инженера становится изучение прозрачной книги «Вопросы ленинизма», читая которую Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу. И все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха. А на первом плане оказывается женщина, которая тоже не может позволить себе жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья. Но характер ее, драма существования, предстают куда более насыщенными, заряженными, трогающими. Это печальная и энергичная героиня Надежда Михайловна Бусталоева, очень любопытный персонаж в череде платоновских девушек. Она красива, притягательна, полна любви, обольщений женственности, но всю свою силу, свой природный, нежный дар тратит не на чудотворное строительство личной жизни, не на супружество, не на материнство, а на преобразование отдаленного степного гурта с чудным названием «Родительские дворики» в передовой безликий совхоз, где на радость партии добывались бы тысячи тонн мяса. Для этого ей приходится соблазнять множество советских начальствующих мужчин, от которых зависит поставка строительных материалов, и, как следствие, выполнение столь же нереальных, как и мечтания Вермо, государственных планов по мясозаготовкам. Бусталоева пользуется то силой, то слабостью, то резким умом, то беспомощностью. Она покоряет и обвораживает всех. По ней скучает безымянный секретарь райкома партии, вспоминая черные таинственные волосы, скромный рот и глаза, и переживая странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение соответствует коммунизму и обеспечивает его близкую необходимость. Но, несмотря на идеологическую непорочность Надежды Михайловны, бедняга-партиец не смеет давать волю чувствам и, в конце концов, вскоре после свидания с Бусталоевой умирает. В нее влюбляется директор гвоздильного завода. Директор глянул на эту женщину, как на всю Федеративную Республику, и ничего не сумел промолвить. Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком, от ног до губ, как твердое тело, и даже внутри его все части стали ощутительными. До этого же он имел только одно сознание наверху тела, а что делалось во всем его корпусе, не чувствовал. Директор ходил в уборную глядеться в зеркало, не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах и самолично делает для Бусталоевой гвозди. Она судится с бюрократами и выигрывает суды, получая благодарность от советской власти за бдительность к экономии металла. Она маневрирует, повсюду находит шефов, помощников, поклонников. Для завоевания одних ей хватает нескольких минут, для других — неделя. Одним достаточно улыбки, другим — поцелуя. А ради третьих приходится идти на настоящие женские жертвы. Прошлый год я достала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт, но вы, наверное, не такая сволочь. И, описывая ее ухищрения и маневры, Платонов не столько восторгается, сколько горько иронизирует, показывая, что за этим успехом стоит, и как на самом деле ужасно, бестолково, бесчеловечно устроена, организована советская жизнь. Недаром как раз в пору работы над «Ювенильным морем» в записных книжках появляется: «Союз сельстрой работает преступно». И не случайно также, что позднее, в 1935 году, когда Платонов попытался напечатать фрагмент романа под названием «Стройматериалы и оборудование» в журнале «Наши достижения», в НКВД поступило справедливейшее, саморазоблачающее донесение. Эта вещь представляет собой злой пасквиль на советскую действительность. Рассказывается в рукописи об одной молодой коммунистке, ездившей в крайцентр добывать гвозди для своего совхоза. Тут поражает невольная логика доносчика. Поездка коммунистки в крайцентр за гвоздями автоматически становится пасквилем на советскую действительность. Басталоева, как заметил Геллер, своим телом кормит строительство. Она есть странный символ и воплощение женственности, щедрости, изобилия и бесконечной самоотдачи, но символ поруганный. И автор это хорошо чувствует и сочувствует своей героине, ее исковерканной судьбе. Даже праздник в честь окончания строительства, на котором Надежда Михайловна танцует с подчиненными, описан странными, двусмысленными словами. Басталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех. Только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Басталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильном море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вала стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке. Но и его Басталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве. Настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя, погонщик нюхал подругу директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями. А Басталоева глядел на него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными, верными глазами. И погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению. Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувство той прозрачной печали, которая происходила от сознания, что Басталоеву может обнять целый класс пролетариата, и она не утомится. Она тоже ответит ему со страстью и преданностью. Принадлежать всем и не принадлежать никому, раздарить, раздать себя, согреть — это ли то счастье, которое должно стать наградой новым людям нового мира? И то, что девственник Вермо, как рабочий мул, как тот бык, у которого кулаки отрезали член размножения и съели его, а подобное — очень смешная сцена в романе есть, награждается участью кастрата, и ему единственному Басталоева не достается. Самый финал повести, когда Басталоева с Вермо уплывают в Америку не в счет. И есть торжество даже не социальной, а некой высшей справедливости. Ювенильное море оканчивается как будто бы хорошо, но по-человечески повесть все равно вышла грустная. Не получилось у Платонова иных писать. Чем дальше воздвигалась или, точнее, отодвигалась советская утопия, тем больше Платонов обращал взгляд на тех, кто добровольно или нет, но приносил себя в жертву ее строительству. Не сомневаясь, не позволяя себе усомниться в его конечной цели, он изливал нежность не на будущее, а на настоящее. Но эта нежность порой окрашивалась в те чевенгурские лирико-сатирические цвета, которые распознал в молодом писателе Максим Горький. Плакать и смеяться, любить, жалеть, быть беспощадным и милосердным ко всем проявлениям человеческой натуры, в которой соединяется несовместимое. Так сочувственной авторской иронией пропитаны образы других персонажей ювенильного моря. Революционная старуха Мавра Кузьминишна, взявшая себе отчество Федератовна, которая всю республику любит, день и ночь ходит и щупает, где что есть и где чего нету, готовая кокнуть всех врагов, инспектирующая дома колхозников, ругающаяся на нерасторопных хозяек и ленивых работниц, сучки-подкулачницы. Только любите, чтобы вам груди теребили, да до коровьих грудей у вас охоты нет, и складывающее зло в запас своего сердца против рачительных и трудолюбивых, но заканчивающее сожительством с бывшим оппортунистом, ибо доброе ее сердце оказывается сильнее зла. Ироничен образ зоотехника Висаковского, который больше жизни любит коров и физически страдает от кулаков вредителей, которые несчастных животных убивают. Я не могу больше служить в таком учреждении. Я специалист. Я никаких родных в мире не имею, а здесь животных воспитываю, а ваши кулаки их картошками душат. Ваши колодцы сухими стоят. Если кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я 2 года любил телушку-пятилетку. В ней уже 10 пудов веса было, а я мясного гения выращивал здесь. А ее теперь затоптали в очереди за водой. Это контрреволюция. Я умру или жаловаться буду. Но, пожалуй, самым ироническим и художественно ярким является образ антагониста всех этих добрых людей, всех энтузиастов, тружеников, фанатиков, музыкантов-любителей и устремленных в будущее мечтателей, образ Адриана Филипповича Умрищева, бюрократа, бездельника и обывателя с прихотливой биографией невыясненного советского служащего. В начале повествования Умрищев, директор мясосовхоза номер 101, интересующийся на свете всем, чем угодно, кроме скотоводства, и исповедующий принцип «не суйся», то есть предоставь событиям развиваться по их собственному течению. Вскоре его снимают с директорской должности, но по причудливым законам советской бюрократии Умрищев оказывается председателем соседнего с мясосовхозом, который возглавляет Басталоева, колхоза. И вот тут, при сравнении двух этих хозяйств, при своеобразном социалистическом соревновании ведущих форм собственности в СССР, странные обнаруживаются вещи. В совхозе нищета. Совхоз разворовывают. В нем земля раненая и измученная. А в рядом лежащем колхозе в то же самое время была тишина. Из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары. Это бабы пекли блинцы. На дворах жили толстые мясные коровы и лошади. На улицах копались куры в печной золе, и из века в век грели старики на заваленках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец. Пустые дороги выходили из колхоза на вышину окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила 4 баб. Которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям-пастухам. Однако те бабы, видно, не особо горевали, так как их туловища ходили ходуном от сытых харчей, и бабы зычно перебрехивались. Эта благостная картина возмущает, оскорбляет советскую наседку Федератовну, когда та отправляется проверять, как устроена экономика колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь, от лошади до бараны, не говоря уже про пользовательных, про молочных и шерстяных животных. Что ж, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе? Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила. Но еще больше переполняется она гневом ненавистных чувств, когда узнает, в чем причина благоденствия и богатства Умрищевского колхоза. «Ты погляди на мое достижение», — указывал со спокойствием духа Умрищев. У меня нет гнусной обезлички. Каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел. Колхоз разбить на секции. В каждой секции один двор и один земельный надел. А на дворе одно лицо хозяина, начальник сектора. — А чьи же это лошадки у твоих хозяев? — Ихние же, — пояснил Умрищев. Я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине. Если вспомнить котлован с загубленными лошадьми, то Адриан Умрищев — своеобразный антиактивист. И хозяйство его построено по совершенно иному принципу, нежели колхоз имени генеральной линии. В него, и здесь вспоминается избитая до полусмерти, но живая хроника впрок, сгоняют не бедноту, не голь перекатную, а принимают настоящих хозяев, и оттого он процветает. Сомнительной утопии, осуществленной в родительских двориках, над разрушением которых во имя реализации вермовых планов безутешно плачет даже Надежда Михайловна Востолоева, жутковатой башни для безболезненного умерщвления животных, противопоставлена воплотившаяся реальность умрищевского кооперативного хозяйства. Этот эпизод отразился позднее в воспоминаниях Льва Гумилевского, которому Платонов читал «Ювенильное море» в рукописи, читал по-писательски, безвыразительно, без игры в лице, едва меняя интонацию. И мемуарист воспроизводит разговор Федератовны с Умрищевым по памяти и довольно близко к тексту, но все же несколько иначе, и смещение акцентов очень показательно. Федератовна поздоровалась, присела к столу и рассказала, зачем пришла. — Уж не таись, батюшка, скажи, что ты такое делаешь, что не нахвалятся с тобой мужики. — А я, матушка, ничего не делаю, — отвечал он. — Читаю вот историю Ивана Грозного от любопытства своего. А в колхозе у меня действительно порядок. — Как же ты его организовал, батюшка? — А вот как, матушка, у меня весь колхоз разделен на секции. В каждой секции у меня по одному хозяйству. И все секции автономны. Пока я до слез хохотал, Андрей Платонович с тихой, умиротворенной улыбкой сложил трубкой лохматые листы верстки и бросил в открытый ящик старинного серванта. Ему действительно нравилась такая коллективизация. Вот и получается, что ничему Платонов не научился. Как ни били его за чаяновскую утопию, как ни объясняли и не доказывали в правде или в известиях серьезные люди, Фадеев, Авербах, Селивановский, за которыми стоял Сталин, что он, Андрей Платонов, сын, подкулачник и скрытый классовый враг. Этот странный, больше всех советских писателей вместе взятых, привязанный к социалистической действительности и коммунистической мечте инженер, практик, не от мира сего человек с необъяснимым, самоубийственным упорством, продолжал утверждать кооперативные идеи в противовес тотальному обобществлению и обезличиванию. Впечатление такое, что Платонов, даже если захотел бы, то не смог бы написать того, что требовалось партии большевиков. Правда, в «Ювенильном море» автор признавал, сосуществовать в стране двум формам собственности, кооперативной и государственной, не суждено. В финале торжествует революционная справедливость и социалистическая целесообразность. Умрищев разоблачен и снят с должности, а колхоз его... Можно представить, что сделали с этим колхозом и сытыми мужиками. Что ж касается председателя, Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. В одном из черновых вариантов повести был такой диалог. — Или ты самокритики не любишь? — Люблю, — осунулся Умрищев. — Пусть только бабушка зовет меня впредь оппортунистом, а не классовым врагом. Я признаю свои ошибки. Отрекаюсь от самого себя и обещаюсь, начиная с завтрашнего дня, вовсюду соваться. Спасибо тебе, бабушка. Если учесть, сколько горько автобиографического было для Платонова в этих словах и в перипетиях судьбы его героя, то на все содержание «Ювенильного моря» отбрасывается печальный свет платоновской судьбы. А на отречение писателя 1931-32 годов ложится зыбкая тень пародии. «Ювенильное море» даже по замыслу, не говоря уже об исполнении, конечно, никакой не производственный роман. Как предположил автор книги Андрей Платонов «В поисках счастья» Михаил Геллер, это скорее сказка, фэнтези на тему советского сельского хозяйства. В этой сказке есть свои слабаки и богатыри, точнее, богатырши, дураки и умники, добряки и злыдни, но главное, если и есть в сказке ложь, то есть в ней и намек, который разгадали чуткие рецензенты. Отдельные недостатки и язвы нашего аппарата, отдельные отрицательные явления жизни столь выпечены, что, в общем, создают картину сплошной бракованности всей системы. Этот гиперболизм обращений и нанизывания отрицательного создает в итоге пасквилянский характер повести. Она выглядит злобной и неверной сатирой на действительность. «Ясно, что об издании данной вещи не может быть речи», — заключил критик Резник, которого сегодня стоит помянуть добрым словом, «за вольное желание зла и невольно совершенное благо». Но похожее суждение можно найти в отзыве и гораздо более благожелательного внутреннего рецензента-альманаха «Год 16-й» с Косарева, назвавшего повесть очень талантливой вещью, художественной победой Платонова. Но столь безотрадной встает жизнь нашей страны в этой повести, что нет особого желания помещать ее на страницах альманаха. Однако эсхатологический смысл «Ювенильного моря», сформулированный Адрианом Умрищевым в финале, от обоих просвещенных читателей, пожалуй, ускользнул. Когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут делать из дневного света свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак? Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш. При кажущейся иронии это не что иное, как антитеза к словам Творца «Да будет свет!». В случае осуществления идей Вермо наступит мрак, а вырвавшиеся наружу воды подземного моря затопят землю, и она вернется к тому состоянию, в каком была до своего сотворения. Так выстраивался ряд библейской прозы Андрея Платонова «Чевенгур» с идеей хилиазма и конца истории. Котлован с Вавилонской башни, Ювенильное море со всемирным потопом, а последним станет Ноев ковчег. И примечательно, что хронологически это было движение вспять, от конца Священного Писания к его началу.